Он нетерпеливо крутился на дороге, поглядывая по сторонам. «Ты что-нибудь хочешь сказать?» – спросил его Юрий. «Вы бы, Юрий Евгеньевич, на всякий случай распорядились принять от Кротова подотчет», – шепнул он. «Почему?» «На него запрос из управления, что да как. На горных работах он успел кое-что сбросить и зачетики накайлить. Подходит срок, а таких не освобождают». И он ушел, размахивая учетной тетрадью. А Кротов уже дожидался Колосова в конторе. «Попрощаться пришел. Спасибо вам за все. Наверное, последний день в мастерских. Не судьбина, видно», – проговорил он, входя в кабинет. «Но в чем дело?» «Предполагаю, в моем заявлении». «Один мой старый знакомый из высокопоставленных», – улыбнулся он, – «прислал письмо, обещая помочь попасть в действующую армию, если я пришлю заявление, что раскаиваюсь и хочу загладить вину перед Родиной, народом и все такое прочее. Заявление я написал, но не совсем так. Не мог же я согласиться с предъявленными обвинениями? Может быть, обойдется?» «Нет, вряд ли. Примите от меня самую искреннюю признательность. Передайте Матвеевой Белоглазову мое нижайшее. Пусть не беспокоится. Главное, что жив Курилка». Кротов ушел. Что мог поделать Юрий? Он позвонил Матвеевой. Она уже слышала. Даже странно, с какой быстротой распространяется в лагере любое известие. Юрий вызвал к себе начальника технического отдела. На дворе громко покрикивал Кротов, отрабатывая свой последний денек. «Никак горим!» – крикнул, вбегая начальник техотдела, и тут же выскочил из кабинета. Из фронтальных проемов кузницы ползли черные клубы дыма. Было видно, как прокатилась, клубясь под перекрытием, огненная волна. Юрий сразу же вызвал пожарную команду. Кузнечный цех всегда его беспокоил. На стенах бачки с горючим, питающиеся от большой цистерны, тоже установленной внутри цеха. Зимой нефть застывает, и надо ее держать ближе к теплу.